Не исключено, что по этой причине Рембо и забросил поэзию. Красота не спасла мир, а разрушила до основания. Но бывает ли иначе? Чтобы взошли новые цветы зла, старые должны непременно погибнуть. Премьера «Полного затмения» состоялась на фестивале в Телурайде, и публика со свистом и криками возмущения покидала зал. Большая часть зрителей скандализировали сцены домашнего насилия в семье Верлена, особенно момент, когда поэт пинает глубоко беременную жену ногой в живот. В итоге Агнешке Холланд пришлось под давлением общественности вырезать этот эпизод. В интервью она говорила, что люди хотят получить пощечину своим обывательским вкусом, но всегда жалуются, что потом саднет лицо. В свою очередь Кристофер Хэмптон заявил прессе, что ничего не изменилось за 30 лет. Минувшие с лондонской премьеры его пьесы в 1968-м лицемерие продолжает цвести, а истинное искусство чахнуть в тени, отбрасываемой тысячами невежд и лжецов. В прокате картина собрала смехотворные 350 тысяч, став навсегда главным коммерческим провалом Ди Каприо. Актера ранила реакция зрителей, да и критики не то чтобы отозвались о полном затмении восторженно. Вкупе со смертью деда, с которым он был близок, провал нового фильма серьезно его травмировал. Через несколько недель после релиза Леонардо отправился вместе с группой друзей в пустыню, словно повторяя путь за своим героем, сбежавшим от косности и жестокости толпы в Абиссинию, где яркое солнце светит так сильно, что нет возможности глазу задержаться на окружающем несовершенстве и несправедливости. «Принц» — Ромео плюс Джульетта.